Глава 32. Элси. Мы с Джошем сидим в уютном ресторанчике с видом на город. Дневной свет падает на его лицо, и клянусь, что вижу, как радужки улыбающихся глаз переливаются нефритово-зелёным. Раньше я никогда не видела цветов даже во сне, но он прекрасен и так подходит его чертам. Джош смеется, рассказывая какую-то шутку, но все мое внимание приковано к этим глазам. Я подпираю ладонью голову и делаю вид, что внимательно слушаю, бесстыдно разглядывая его. Букетик сирени немного заслоняет обзор, но это ничего. Я привыкла, что весь наш дом уставлен цветами. «Ты опять почти ничего не съела», — мягко говорит он, протягивая руку и накрывая ею мою. Тепло его прикосновения ласкает кожу, как шелк, и мурашки пробегают от предплечья до самой шеи. «Я не голодна», — пожимая плечами, улыбаясь. «Как ты думаешь, если я попрошу у повара рецепт пирожного, он не рассердится?» «Пусть рискнет». Джош сверкает взглядом в сторону кухни, поглаживая тыльную сторону моей ладони большим пальцем. «У меня есть несколько способов выбить из него информацию». В панике округляю глаза, наклоняясь ближе и шепча: «Эй, ты не можешь говорить о таких вещах на нашем первом свидании». Подходит официант, прерывая мое возмущение и наливая красную жидкость в бокал Джоша. Свободной рукой Джош хватается за ножку и делает глоток. А я открываю рот, чтобы напомнить, что вообще-то он не пьет алкоголь. Но вместо слов изо рта у меня вырывается тихий всхлип. Рука Джоша на моей холодеет и застывает, но он продолжает пить из бокала, пока жидкость не начинает литься мимо, пачкая рубашку и стол. Она течет, не переставая, достигая наших сцепленных рук, и я вижу, как красный цвет отпечатывается на моей коже. Поднимаю обе руки, осматривая ладони. «Этого не может быть, я не различаю цвета!» Перевожу взгляд на официанта, и мое лицо немеет от ужаса. Человек, что похитил меня, прищуривает серые глаза, а потом подмигивает, улыбаясь. «Приятного вечера». Он разворачивается и уходит, а я не могу встать. Сквозь окровавленные пальцы, наблюдая, как лицо Джоша на другом конце стола становится бледным. Прекрасные зеленые глаза тускнеют, окрашиваясь в серый оттенок. «Нет, нет, нет», — шепчу. Обычно в мои кошмары врывается глубокий, успокаивающий голос, который заверяет меня, что это просто сон, и бояться нечего. Но сегодня его нет, и потому картина перед глазами никак не рассеется. Я не могу закричать, не могу проснуться, не могу даже заплакать. «Вайлет!» — раздается откуда-то издалека. «Вайлет, очнись!» Кто-то потряс меня за плечи, и я открыла глаза, всхлипывая уже вслух. Лицо Уэйда материализовалось передо мной. Он выглядел уставшим и потрепанным. Вместо кожаной куртки на нем была порванная футболка с изображением черепа, а лицо перепачкано черными пятнами. Запах гари, исходящий от его тела, подсказал, что это сажа. «Долгая история», — сказал он, видя мое удивление и протягивая бутылку воды. «Мы находились в той же клинике, в которую однажды меня привезли в бессознательном состоянии. Соседка сказала, что я упала в обморок, но теперь правда всплыла наружу. Это было покушение на мою жизнь, спланированное матерью чокнутого человека, решившего поиграть в Бога, а Джош был тем, кто спас меня от гибели, как и сегодня. От мысли, что он где-то в реанимации борется за свою жизнь, тошнота подкатила к горлу, а подбородок начал неконтролируемо дрожать. Я не смогла открутить крышку на бутылке, просто смотрела, как этикетка расплывается за пеленой слез. «Иди сюда», — вздохнул Уэйд, присаживаясь на соседний со мной стул и притягивая меня в объятия. Запах дыма и гари стал еще сильнее, но мне было все равно. Я прижалась к его груди, рыдая в грязную футболку, стискивая ткань одной рукой. «Он намного сильнее, чем ты думаешь. Он выкарабкается». Уверенность в голосе Уэйда должна была действовать успокаивающе, но я только разрыдалась сильней. «Он обещал, что не станет делать глупости из-за меня», — говорила я, вытирая слезы. «Джош — адвокат. Лгать — это его работа», — ответил Уэйд, перебирая мои волосы. «Нахрена ты красишь волосы в этот дурацкий цвет?» — спросил он. Я подняла взгляд на его прическу. Сегодня она была немного другого оттенка, чуть темнее моего, скорее всего, фиолетовый. Смех вырвался сквозь слезы. «Когда ты успел их перекрасить?» Я коснулась рукой растрёпанных слипшихся прядей. «Вчера вечером. Вообще я хотел зеленый, но в прошлый раз он не продержался дольше недели. Так что я решил попробовать что-нибудь новенькое». Он приподнял уголки губ. «В честь твоего имени». «Ты ведь в курсе, что Вайлет — не настоящее имя?» Конечно, он был в курсе. «Конечно, Хармони Элси Ротс». Большим пальцем левой руки он стер новую слезу с моей щеки. «Они назвали тебя в честь музыкальной гармонии. Мило, но Вайлет мне нравится больше». «У меня свело живот». Я знала, что в раннем детстве мама поменяла местами мое первое и второе имя, но фамилия полковника казалась чужеродной. Моя жизнь похожа на какой-то дурацкий индийский сериал, сценаристы которого по-крупному облажались. Я тяжело вздохнула. «Кстати, об этом». Внимание Уэйда переключилось мне за спину. Я обернулась. Мужчина, что подходил ко мне в Нэшвилле, сидел на стуле в самом конце длинного коридора. Он не смотрел в нашу сторону, но напряженные линии его плеч и настороженная поза выдавали его с головой. «Мой настоящий отец, человек, который бросил меня и маму и даже не пришел на ее похороны». «Думаю, этого разговора не избежать. Но если ты не готова, я скажу ему, чтобы убирался. А если все же решишь поговорить с ним, я буду здесь на всякий случай», — мягко сказал Уэйд, за что я была бесконечно ему благодарна. «Думаю, я смогу с этим справиться». Сжав ладонь Уэйда вместо «спасибо», я поднялась и направилась к полковнику Ротсу. Он поднял голову, как только я сделала первый шаг, и не сводил с меня глаз вплоть до момента, когда между нами осталось всего около ярда. Тогда я остановилась, а он продолжил сидеть, молча глядя на меня снизу вверх. Что бы там ни говорила мама, я не видела между нами ни капельки сходства. Он был седой и поджарый, и, судя по его подтянутому виду, я могла предположить, что в молодости он был очень привлекательным, раз моя мама потеряла голову от любви. Но одной внешности недостаточно, чтобы отдать кому-то сердце. Для этого требовалось гораздо больше качеств, например, надежность и преданность, которыми он уж точно не обладал. «Ты ненавидишь меня, я знаю», — сказал мужчина без тени сомнения в голосе. 5 баллов за проницательность». Адреналин сегодняшнего дня все еще бурлил в теле. «Она любила тебя, даже когда медленно угасала в хосписе. Понятия не имею, почему». Грустная улыбка тронула сухие поджатые губы. Он немного выпрямился, упираясь ладонями в колени. «Я тоже ее любил». «Не продолжай!» Отрезала я, подняв руку в восстанавливающем жесте. «Ты даже не пытался, а она заслуживала кого-то, кто был бы с ней до самого конца. Мы обе заслуживали». На последних словах мой голос сорвался, и слезы потекли по щекам. Я зло смахнула их, прикусив внутреннюю сторону щеки. «Ты не понимаешь, малышка. У меня слишком много врагов. И даже когда я вышел из игры, они не перестали пытаться добраться до тебя». «Нет!» — выкрикнула, тыча указательным пальцем ему в лицо. Медсестра, дежурящая на посту, выглянула со своего места, и я сбавила тон, шипя. Это ты ни черта не понимаешь. Я искала тебя несколько лет и нашла пьяную подделку в трейлерном парке, которая все равно оказалась лучше, чем бессердечный человек, которому было наплевать. Если бы мне было плевать, я бы не сделал все возможное, чтобы защитить тебя. Шумно выдохнул Рот, качая головой. Ты сделал недостаточно. Не думай, что это сцена счастливого воссоединения. Ты трус и лжец, и я не желаю знать тебя. Единственное, за что я тебе благодарна, это за то, что доставил Джоша в больницу. Но мы никогда не станем семьей, даже, черт возьми, не пытайся. Он медленно, словно через силу, поднялся. И тут я заметила, что штанина на его правой ноге болтается, начиная от колена, а из-под задравшейся ткани торчит железный протез. Как он вообще дотащил тело Джоша на одной здоровой ноге? Неважно. Я скрестила руки на груди, создавая между нами слабое подобие барьера. Я никогда не перестану пытаться, моя девочка. Ты можешь ненавидеть меня, не соглашаться с моим пониманием мира, отталкивать, но все это не изменит факта, что я твой отец, а ты моя дочь. И если бы я мог вернуться назад, то все равно не стал бы менять ничего из того, что сделал. Были и другие дети, которые нуждались в моей помощи. Он перевел взгляд на Вейда, сидящего на том же месте, что и раньше, пристально следящего за нашим разговором издалека и словно готового броситься на помощь по первому зову. Оставшись с вами, я бы только все испортил. Некоторые люди просто не созданы для того, чтобы быть примерными родителями. Ты права, я не пытался, потому что был твердо уверен в своем провале и хотел уберечь вас от этой стороны мира. Но им я отдал все, что у меня было. Он указал на Уэйда. Если я достаточно хорошо воспитал Джоша, он сделает тебя очень счастливой. Ротс отступил назад, собираясь уйти, а потом остановился. Знаешь, он всегда тебя любил. С первой секунды. Больше ничего не сказав, он кивнул Уэйду и, прихрамывая, пошел в сторону выхода. Я смотрела на его удаляющуюся спину и представляла, каким бы он был отцом, если бы вытащил предрассудки из своего чёрствого разума. Несбывшиеся детские мечты разрывали мое сердце, заставляя плакивать его уход. Еще хуже было то, что где-то на подкорке сознания я отдаленно понимала причины такого поступка. Он спас ребят в детстве и помог нам с Джошем выбраться из западни. Это знание делало мою ненависть не такой бесформенной, потихоньку сжимая ее до меньших размеров. Дверь за полковником закрылась, и я прижалась спиной к стене, глядя на люминесцентную лампу под потолком. Мне всегда было тяжело смотреть на свет, потому что зрение монохроматиков устроено таким образом, что глаза слишком быстро начинают болеть и уставать даже от неяркого освещения. Сейчас же мне хотелось, чтобы чёртова световая волна выжгла мою сетчатку, стерев с нее образы Джоша, угасающего на моих руках. Двойная распашная дверь, ведущая в реанимационное отделение, открылась, и женщина, которая ранее представилась врачом, а после слушала мою спутанную болтовню и мольбы, пока тело Джоша грузили на каталку, вышла в коридор, стягивая маску с вспотевшего лица. Я бросилась к ней, опираясь о стену, потому что боялась услышать слова, после которых ноги откажут, и я рухну прямо здесь, на кафельный пол, натертый хлорным раствором до зеркального блеска. Уэйд поднялся, тоже подходя ближе к врачу и молча глядя на нее в ожидании ответа на незаданный вопрос. Нам удалось провести гемосорбцию и вывести почти весь токсикант из организма пострадавшего. Но некоторая его часть, к сожалению, уже вызвала поражение тканей. Мы также провели токсикологическую экспертизу введенного препарата и на ее основании назначили лечение антидотами, сделали переливание. Сейчас больной находится на оксигенотерапии, его легкие пока повреждены сильнее всего. Мы не можем с точностью сказать, сколько он пробудет без сознания. Ближайшие сутки самые тяжелые. Пожалуйста, наберитесь терпения». «Я ни хрена не понял. Он выживет?» — спросил Уэйд, уставившись на врача. «Все будет зависеть от него самого. Могу сказать одно. Вы очень вовремя доставили мистера Холла сюда». «Его можно увидеть?» Судорожно вздохнув, спросила я с надеждой. «Посещению допускаются только близкие родственники. Сейчас его переводят в отдельную палату при реанимации». «Она его невеста!» Вейт сгреб меня в охапку, двигая к двери, а потом бесцеремонным движением подтолкнул туда же и врача. «Иди, Вайлет, я позвоню Линку». Все это время его глаза бешено блуждали по коридору, а руки заметно дрожали, словно он собирался вот-вот выйти из себя и пытался убрать нас на безопасное расстояние. Я впервые видела Уэйда таким нервным. Через 10 минут ожидания я вошла в затемненную палату, где на широкой кровати в окружении мониторов лежал Джош. Его лицо было бледным, и мой самоконтроль, который и без того почти отсутствовал, дал трещину. Я пронеслась через пространство, разделяющее нас, и принялась кричать. «Как ты мог? Как ты мог так поступить со мной? Неужели ты решил, что твоя жизнь менее ценна, чем моя? Чем ты вообще думал?» — кричала я, заливая слезами, не смея подойти ближе и не заботясь о том, что кто-нибудь услышит мою истерику. «Ты обещал мне, что не выкинешь подобное дерьмо, и я собираюсь убить тебя, как только ты очнешься. Ясно тебе?» Он лежал так же неподвижно. Я понятия не имела, слышит ли он меня. Да это и не имело значения. Я просто выплескивала все, что накопилось во мне за это время. Я кричала и проклинала его, пока не охрипла, а потом аккуратно заползла на кровать и свернулась эмбрионом, опустив голову на грудь Джоша, так, чтобы слышать, как бьется его сердце. Мои слезы капали на больничный халат, но я не переставала слушать глухие удары, кажущиеся слишком медленными. «Я люблю тебя. Пожалуйста, очнись». Хрипло умоляла, закрыв глаза и сосредоточившись на сердцебиении у себя под ухом. Не знаю, сколько я вот так пролежала, шепча бессвязные признания и просьбы не оставлять меня, пока адреналин не закончился, вызвав озноб в теле, а усталость не завладела сознанием, погружая его в сон.